Глава 8. Сила в моих руках. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз гулял под солнцем. Не думайте, что я типа вампира, которого ранит солнце или вообще рассыпается прахом. Однако теперь, пользуясь своими чудесными инстинктами, я могу чувствовать такие опасные вещи. Я все равно буду часто так делать, даже если не знаю, что это опасно. Ничего смешного здесь нет. Действительно, надо улучшать свою осведомленность в вопросах безопасности. Кажется, вход в пещеру находится посредине какого-то леса. Вход был в основании того, что можно было назвать маленькой горой, так и большим холмом. Возвышающийся среди высоких деревьев был виден издалека холм. Несмотря на описание, это только место, откуда можно было увидеть солнце, а лес сравнительно тускнел. Не ощутил магический круг. Мудрый мужчина отстраняется от опасности. Как говорится, поэтому я быстро ушел оттуда. Итак, с момента, когда я покинул пещеру, прошло уже много времени. Солнце начало клониться к горизонту. Кажется, я оставил пещеру точно в полдень. Вы были бы удивлены, как я хочу выровнять свои биологические часы по солнцу. В момент, когда я об этом подумал, они действительно выровнялись. Это и правда было так просто? Прямо сейчас 4 часа дня. Настало время обеда. Но грустно, ведь мне не нужна пища. Я могу есть, но поскольку я ничего не чувствую, это выглядит довольно расточительным. От мыслей о еде я вспомнил. Монстры, которых я съел в пещере. Хоть я и получал от них новые способности, я должен научиться их использовать. Черная змея. Обнаружение тепла. Пагубное дыхание тьмы. Монстр-многоножка. Паралитическое дыхание. Большой паук. Липкая паутина. Стальная паутина. Летучая мышь-вампир. Вампиризм. Ультразвуковые волны. Бронированный ящер. Телесный доспех. Пагубное дыхание тьмы от черной змеи. Например, я вообще использовать не могу. Правда, когда передо мной появился бронированный ящер, я попытался использовать это на нем, и в результате, как будто он вообще не был бронирован. Ящерица растворилась прямо у меня на глазах. Чрезвычайно ужасное зрелище. Даже от воспоминания об этом вынуждает меня захотеть вывернуться наизнанку. Вот почему я избегаю этого. Если, например, авантюристы случайно наткнутся на эту змею, они, вероятно, будут уничтожены до того, как они смогли бы произнести заклинание. А если бы меня задело этим? Я просто постараюсь не думать об этом. Просто скажу. Слава богу, я выстрелил первым. Если бы я был поражен таким опасным дыханием, было бы плохо. Но это не то, что я хочу вспоминать. Начиная со взбитых, как омлет, органов, кровавых ошметков ящерицы. Все это было мне неприятно. Я решил полностью забыть про пагубное дыхание тьмы. А что если бы случилось, если б я его использовал как слизь? Радиус поражения уменьшился бы, как минимум в половину. Если с подражанием радиус поражения от 7 до 10 метров, то без него только метр. Вообще, захотели бы вы увидеть, как ваш противник плавится прямо у вас под носом. Поэтому этот навык я отложил в долгий ящик. С другой стороны, обнаружение тепла просто удивителен. Ощущение тепла, излучаемого живыми существами, если скомбинировать его с магическим восприятием, ни одно нападение не пройдет незамеченным. Однако, поскольку люди и высококлассовые монстры обладают некоторыми специальными навыками или магией, это не повод снижать бдительность. Дальше о многоножке. Я не собираюсь подражать ей из-за внешности. Паралитическое дыхание работает, так же как у змеи. Диапазон тоже совпадает. И так как я и ожидал, когда я слизь, уменьшается до метра. Но это, возможно, хороший навык для нападения из засады. Хотел бы я так сказать, но на таком расстоянии я бы скорее сбежал или превратился в кого-то. Что-либо еще неизбежно приведет к поражению. Ящер. Его тело было поглощено после того, как я расплавил его пагубным дыханием. Как результат, теперь в него невозможно превратиться. В любом случае, у меня есть сопротивление физическим атакам, что делает превращение в него ненужным. Я пробовал телесный доспех в образе слизи. Мое лицо застыло. Вы можете найти это в некоторых ММО. Я стал металлической слизью. Я заметил, что светло-голубое тело изменило цвет к синеватому металлическому серебру. Однако, так как я не пробовал получать повреждения, я не знаю, насколько оно фактически полезно. В результате я получил хорошенькую цветовую палитру. Возможно, я буду пользоваться этим, чтобы застать врага врасплох. Вот такие эти три специальных навыка. Проблема остальные два. У них очень интересная сила. Вы задаетесь вопросом, что же такого интересного в них? Для начала паук. Да, вы все знаете героя со способностями паука, верно? Хьюн. Он стреляет паутиной из своих запястий, перелетая от здания к зданию. Этот знаменитый парень. Липкая паутина предназначена, чтобы заманить ваших врагов в ловушку и лишить их возможности двигаться. Однако, если я буду пользоваться этим, смогу ли я воспроизвести его движение? Быстренько я перехожу к испытанию. Целюсь в большое дерево. Хьюн. Буран. Позволь мне объяснить, стальная паутина. Липкая паутина. Что это? Не знаете ничего про навык, который поднимает вас на дерево? Итак, про стальную паутину. Она должна использоваться, чтобы защититься от нападающего врага. Или делая гнездо, она может быть использована, чтобы увеличить ваше преимущество. Но то, что я пробовал, так это создать одну тоненькую нить и хлестать ей дерево. Пьюн, бучин. Она легко режет. И там также есть еще кое-что. Я могу видеть это с моим магическим восприятием. Но голым глазом это очень трудно заметить. Практикой. Это, возможно, стало бы надежным оружием. Я буду практиковаться с этим позже. И последняя летучая мышь. Я ожидаю больше всего от этих навыков. Навык вампиризм? Сося кровь цели, я могу временно приобретать ее способности. Не тот навык, который меня волнует. Я имею в виду, что хищник просто лучше. Было бы слишком самонадеянно воспринимать вампиризм как его деградировавшую версию. Я действительно не хочу сосать кровь. После изучения всего, что я знал про него, я пренебрег вампиризмом. Скорее, навык, который привлек мой интерес, был ультразвуковые волны. Кроме того, что он сбивает с толку врага или заставляет его упасть в обморок, навык также позволяет точно определить свое расположение. В моем родном мире летучие мыши пользовались приблизительно той же способностью. Но не пропустите самое главное. Это по сути голосовые связки. В самом навыке ничего особенного. Так что мой следующий шаг – создание органа, необходимого для использования звуковых волн. К счастью, мне не пришлось создавать это из моего воображения. И смог вместо этого воспроизвести его, основываясь на летучей мыши, которую я проглотил. С этим я, возможно, окончательно смог бы говорить. Утомленно и измотанно я продолжал работу всю ночь без капли сна. То, что мне нужно, это 3 дня и 3 ночи постоянного исследования. И вот результаты. Отведите меня к вашему лидеру. Успех. Что же касается того, каково это? Вы когда-нибудь говорили с фанатом, когда у вас больное горло? Да, ощущения такие же. Остальное можно исправить с незначительными корректировками. Успокаиваясь, после моего возбуждения я осторожно начал корректировку. Однако, это не выглядит так, как будто я использую ультразвуковые волны. Я могу поклясться, что могу выстрелить звуковой волной. Я могу назвать это звуковым бластером или высшим звуком. Я могу использовать их. Ответ. от навыка ультразвуковые волны, навык верховые вибрации может быть получен, однако он не может быть приобретен в настоящий момент. Получен? Хех. Похоже, надо, чтобы навык эволюционировал сначала. Так, я ощущаю недостаток информации, чтобы успешно получить следующий навык. Стыдно. Было бы хорошо иметь навык, который удаленно резонировал бы с целью и уничтожал ее. Если быть откровенным, если я не получу навык собственными силами, то как я могу ожидать, что я смогу использовать его? Кажется, я довольно жадная слизь. Наличие многих способностей без вопросов хорошая вещь, но я не вижу никакой необходимости спешить. Мне нужно восстановление моего голоса. Итак, пробуя различные вещи, я шел вниз по тропе, без какого-либо направления в уме. Но моя цель была недалеко. Я чувствую ее. Где-нибудь после леса есть город с некоторыми хорошими людьми, с которыми я могу поговорить. В любом случае, эти дни были довольно мирными. В пещерах меня часто окружали монстры, но начиная с выхода, здесь мне еще не приходилось драться. Только один раз, когда я практиковал разговор, на меня напали волки. А? Кажется, мой голос показался им угрожающим. Кьян! И они сбежали с жалким хныканьем. Крупнее самых больших собак, с телом длиннее 2 метров, целая стая. Что сказать? Испугаться милого слизняка как трогательно. Относительно меня, я не имел никакого желания бороться, хотя в результате я смог обзавестись обаянием. Эта мысль разодорила мой интерес. Так я посмотрел со стороны, но никаких волков не было видно. Фактически, не было никакого монстра в пределах 100 метров от меня. Так или иначе, это значит, они меня боятся? Почему? Да. Определенным образом я могу ощутить их опасения. Подтвердив это, я почувствовал приближение группы монстров. Пред моими глазами группа 30 подобных человеку монстров столпилась предо мной. Маленькие тела, плохая экипировка, покрытая тоненьким слоем грязи, с выражением лиц, которым не хватало интеллекта, но не полностью варварские. Это были также те, кто носил мечи, копья, каменные топоры и луки. Мое серое вещество, то есть мозговые клетки, быстро подсказали, как их правильно идентифицировать. Знаменитые монстры, которые нападают на авантюристов. Да, гоблины. Как стереотипично. И те, на кого они нападают, слабые монстры. То есть я? Но чтобы прийти с 30 людьми против одной единственной слизи, это слишком много. Однако, так или иначе, я не чувствую страха. Мои инстинкты отказываются бояться их. Многие из мечей проржавели. Их броня тонка. Некоторые сшили вместе гниющую ткань. Сравните. Ящерица, покрытая 1000 слоями твердых наростов. И паук, с ногами подобными заостренным лезвием. Я, кто терпел те сражения, не мог вообразить страдания под руками от этих гоблинов. В наихудшем сценарии я буду только подражать змее и выкину нескольких. Гуга! О сильный! У вас имеются какие-либо дела впереди? Хах, гоблины умеют говорить. Интересно, могут ли они пользоваться чем-то вроде магического восприятия? И они только что назвали меня сильнейшим. Для начала окружили меня вооруженными людьми, а затем вежливо задают вопрос. Какая компания? Я был доволен. В любом случае, не похоже, что они нападут на меня немедля. Мои слова не достигнут их? Я догадываюсь, что мне только придется пробовать. Итак, я попробовал поговорить с гоблинами. Статус. Имя Римуру Буря. Разновидности. Слизь. Божественная защита. Штормовой гребень. Титулы. Нет. Волшебство. Нет. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Добавочные навыки. Водная манипуляция. Магическое восприятие. Расовые навыки. Растворение. Поглощение. Самовоспроизведение. Врожденные навыки. Змея. Обнаружение тепла. Пагубное дыхание тьмы. Многоножка. Паралитическое дыхание. Паук. Липкая паутина. Стальная паутина. Летучая мышь. Ультразвуковые волны. Ящер. Телесный доспех. Сопротивление. Сопротивление изменению температуры. Сопротивление физическим атакам. Невосприимчивость к боли. Сопротивление электричеству. Сопротивление параличу.